Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшняя программа «Докторский час» открыта, и у микрофона я, Олег Тихомиров, и в нашей студии, как всегда, в этой программе кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Сегодня мы будем с вами говорить о перспективных направлениях медицины, то есть о развитии медицины, ну и где-то в каком-то смысле о медицине будущего. Юргич, ну вот вообще на самом деле кажется, что медицина, она так движется, бурно развивается, появляются какие-то новые формы лечения, новые формы диагностики. Вот на ваш взгляд, какие бы вы для начала, ну для затравки нашей беседы, вы не вывели бы основные вот такие направления, по которым следует ожидать вот развития дальнейшего медицины? Бурное развитие науки и техники – это, конечно, хорошо, но в медицине идет основной принцип все-таки «не навреди». Uh-huh. Это основополагающий. Потому что поле для эксперимента – это все-таки научно-исследовательские институты и, так скажем, эксперимент, оправданный, так скажем, жизнью, когда действительно нет другого выхода, чтобы там спасти человека, воспользоваться какими-то действительно революционными технологиями. Это идет многие моменты. То есть и вся хирургия, когда вообще не было вопросов о нарушении целостности человеческих покров, когда полостные операции были достаточно долго под запретом. Uh-huh. То есть все идет, преодолевает в медицине какой-то определенный скепсис. Это нормально. Угу. Поэтому бурное развитие медицины – это термин все-таки такой немножко страшноватый. Ну, я, простите, наверное, я все-таки подумал о развитии технологии, конечно. Да, поэтому все-таки человек, он создан не 10, не 100 и не 1000, а многие тысячи лет тому назад. И, так скажем, его пододвигать в ту или в иную сторону чревато. Поэтому давайте все-таки вот этот вот момент мы с вами немножко отставим в сторону. Спасибо, что поправили. Поэтому то, что касается перспективных направлений, ну, наверное, все-таки человек хочет оставаться здоровым. Не выбираться из какой-то ситуации, когда уже нужно прилагать максимум усилий, когда, не дай бог, требуется лечь под нож хирурга. То есть в любом случае, когда это действительно на год, то это уже благо. Но желательно, естественно, до этого не допускать. Uh-huh. Вот этим и занимается все-таки профилактическое лечение. То есть постулат «лучше предупредить, чем лечить», он, в общем-то, остается золотым критерием, ну и золотым стандартом любой медицины, начиная с самых древних времен. Потому что тоже известная вещь, что китайским врачам императоров китайских платили ровно тогда, когда император был здоров. Когда он, дай бог, там начинал болеть, то уже в этом отношении были сложности. Вот. Ну, и когда мы говорим о профилактической медицине, ну, давайте, чтобы понимать, да, немножко постараемся разложить это направление. То есть, вот на несколько вот таких вот групп. Ну, первое, что это, конечно, лабораторная диагностика, да, что развивается достаточно быстро, достаточно действительно хорошо. То есть то, что дает информацию и пациенту, и доктору, хотя бы не только, так сказать, предпринять какие-то меры. Допустим, сейчас, да, идет диагностика, так называемая сухая химия, или быстрая экспресс-диагностика, продается в аптеках, ну, для определения того же самого сахара крови, да. Вот, чего раньше, допустим, еще лет 20 тому назад было невозможно, надо было там уйти, пальчик уколоть в поликлинике, получить анализ. Сейчас это можно взять определенные тест-полоски. Вот. Такие же тест-полоски уже прилагаются ко многим лекарственным препаратам, в частности, блемарен для растворения камней в почках, да? Препарат, где пациент его покупает вместе с этими тест-полосками, и по реакции мочи на этих на крашеной полоске по цвету определяет дозу препарата, который он будет принимать для растворения камней в почках. Угу. Тоже вот такие моменты. Что еще из лабораторной диагностики нового, интересного? Это то же самое маркеры по гепатитам. Б, С достаточно интересные. Онкомаркеры. Да, кстати, вот. Это же недавно совсем появилось. Да, абсолютно. Вот, тот же самый, вроде как у всех на слуху, тот же самый ПСА для мужчин после 40 лет уже надо знать, периодически сдавать. Но то, что достаточно действительно интересно, то есть в какой ты находишься в зоне риска. То есть получил одну цифру и знаешь, вот у тебя там с простатой все нормально, или, допустим, дай бог, какая-то появляется серая зона, когда еще можно какими-то профилактическими препаратами убрать, угу. Или уже ты находишься в зоне онкопатологии. Ну, есть такое. Понятно, что это не отменяет там врачебную диагностику, клинические наблюдения и так далее. Но тем не менее, лабораторная диагностика – огромное подспорье. Угу. Вот в плане как раз профилактики. Каких-то ранних. Да, конечно. Ну, тоже всем известно, что, да, что мы, вот, жители нашего региона, все эндемики по щитовидной железе, то есть она у нас увеличена. Можно говорить, что вот посмотрели, там вот я. То есть в норме она не пальпируется. Угу. Когда пальпируется при проглатывании, это уже первая степень. Без проглатывания вторая степень, там третья, четвертая есть. Ну, угу. Опять же, она у нас увеличена, так скажем, к сожалению, подавляющего большинства. То есть это никоим образом не там, деформирует там, шею или еще что-то. Ну, вот она бывает увеличена. Но если функция нормальная, гормоны щитовидной железы в норме, ну, все в норме. Если есть какие-то проблемы, это видно, можно, так скажем, предпринимать какие-то шаги. Угу. Вот. То, что касается лабораторной диагностики. То есть, да, ну, понятно, как и по всей лабораторной диагностике, есть какой-то процент определенный ложноположительных, ложноотрицательных результатов. Есть, ну, конечно, есть. По разным направлениям этот процент разный. Есть, допустим, там абсолютно точная диагностика, ну, uh-huh. по тому же самому сахару, да. Есть такая вот, скажем, усредненные показатели какие-то. Ну, кстати, по сахарному диабету один из, так скажем, достаточно новых показателей, тот же самый гликированный гемоглобин, средний уровень сахара за последние 2 месяца. Тоже mm-hmm. раньше mm-hmm. не было такого показателя. Вот, ну, то есть как раз вот этим можно пользоваться. И мы говорили, что лабораторная диагностика. То есть, да, это делится, это и гормональная лаборатория, там гормоны щитовидной железы, там репродуктивные позиции, там женщины, мужчины, гормон надпочечников. Это, ну, многие показатели. Вот, и лаборатория иммунологии, когда можно посмотреть, а есть ли у меня аллергия на что-то там, специфические иммуноглобулины посмотреть. Вот, доктор, а у меня какая-то весенняя. Ну, есть же вот там пищевая, бытовая, растительная панель. Можно посмотреть, просто убрать тот агент, который вызывает повышенное раздражение организма, там, выработку каких-то антител, и просто не болеть, не реагировать. То есть достаточно простые вещи. Вот это профилактическая медицина, все-таки это достаточно интересное направление. Вот. Это та же самая лаборатория гемостаза. Ну, текучесть крови. Если она хорошая, ну и замечательно. Ну да, значит, ты периодически сдаешь, да, это там с каким-то... Да. Вы видите, что ткани получают вовремя свой кислород. Гипоксии органов нету, работают они замечательно. Ну и хорошо. Ну и здорово. Биохимическая лаборатория, ну тоже все про это уже знают. Там электролиты, там уровень калия, натрия, сахара того же самого. Белка, холестерина, навязшие в зубах уже. Вот. Многие моменты. Трансаминазы, работы печени, мочевина, там, креатинин, уровень работы почек. Вот тоже замечательно. Лаборатория вирусологии, да, там, по крови определяется наличие или отсутствие каких-то паразитов. Ну, тоже с определенной долей вероятности, но тем не менее, она достаточно высокая. То есть это вот лабораторная диагностика, да, это интересно, это действительно развивается достаточно хорошо. Это то, что мне нравится, то, чем можно, безусловно, пользоваться в плане сохранения своего здоровья. Она уже как-то входит, вошла в жизнь практически. Да, вот, то есть, да, да. Ей пользуются, это да, хорошо. Да, да, да. Это достаточно удобно, достаточно хорошо, достаточно информативно. Угу. Но потом инструментальные методы диагностики, да? Да. Вот. Еще когда я заканчивал институт, это был достаточно далекий уже 84-й год, про УЗИ вообще не было разговоров. Была определенная там рентген-служба из лучевой диагностики. Угу. Вот. Это были методы клинического исследования, но ультразвуковая диагностика, она пришла позже, уже начиная, ну, так скажем, во второй половине 80-х годов. Вот. Теперь вроде как без УЗИ, и мы не представляем себе диагностику. Ну, удобно, конечно, удобно. Но вот перспективное направление медицины. О чем мы говорим? Если, Юрий Евгеньевич, вот камни в желчном пузыре, а вдруг вот уберут этот желчный пузырь, и вот там вот нет уже ничего такого, чтобы в организме было просто так. Ну как же вот камни? Может, только одни камни убрать? Нет, есть камни, значит, уже все, этот желчный пузырь не работает. Раньше, когда была рентген-диагностика, было достаточно больше процент ошибок, там рентген-негативный, рентген-позитивные камни. Ну, то есть много было моментов, которые приводили вот к удалению желчного пузыря, в котором отсутствуют камни. Вот. Сейчас этого практически не бывает. То есть ультразвуковая диагностика в этом отношении, конечно, дала шанс очень многим людям. То есть надежно диагностировали, убрали. Ну и замечательно. Эндоскопические методы лечения. Ну, это уже методы лечения, да. Вот там просто начали про желчнокаменную болезнь. Да, эндоскопическое удаление желчного пузыря, конечно, так скажем, менее травматично, чем та же самая полостная операция. Ну да, разрезать. Поэтому, эндоскопические операции теперь, они проводятся по многим моментам, тоже интересно в плане перспективных направлений медицины. Да. Ну, немножко я отвлекся. Такой вот. Начали про диагностику, вот инструментальная диагностика, кроме лучевой, что еще там? Гистология, гистологические какие-то исследования. Вот тоже генетическая, сейчас вот диагностика, она есть, но она в плане, так скажем, больше предположительности какой-то, чем информативности, что вот, а вот, то есть, так же, как, предположительность, что я вот такой термин сказал и пытаюсь объяснить. Да. Так же, как все мы знаем, да, 4 группы крови, первая, вторая, третья, четвертая. Uh-huh. Вот там диеты по группе крови. Ну, так вот, как посмотреть, а какому знаку зодиака ты принадлежишь и какая у тебя будет жизнь. Для кого-то это важно. Да, наверное. Ну, в медицине все-таки и так уже, так скажем, направление тоже относится много к искусству, поэтому все-таки пускай в нем будет больше цифр и больше науки. Да, тут процесс такой очень серьезный. Накрутить слов и эмоций вокруг этого всегда можно. Ну, лучше все-таки в медицине на факты. Поэтому вот то, что касается фактических моментов, это вот я перечислил по лабораторной диагностике, по инструментальной диагностике. А радиологическая, Юрий Евгеньевич? А радиологическая – это достаточно тяжелая вещь. Ну, допустим, если на ультразвуковой диагностике увидели какие-то узелки в той же самой щитовидной железе, да хоть где. То есть в любом эндокринном органе это может быть. И там в надпоечниках еще что-то есть, препараты там, если брать щитовидную, то радиоизотопный йод, который включается, не включается он, и смотрится, насколько этот узел продуцирует продукцию, то есть надо ли применять лечение оперативное, то есть ножиком, или можно обратиться к консервативным путем, то есть все это убрать с помощью таблетированных препаратов. Вот это вот то, что радиоизотопная диагностика. Ну и радиоизотопная диагностика идет там вот, некоторые сосудистые моменты, там по эндотели, но они такие, так скажем, менее востребованные. Вот. А что касается диагностики, так скажем, на клеточном уровне, ну, это пока вот определенная перспектива, которую мы сейчас пока затрагивать не будем. Ергич, вот знаменитая МРТ, которую вот сейчас все время делают, в кино показывают, человеку в первую очередь надо сделать МРТ. Вот давайте поподробнее расскажем, что это и зачем. Ну, магнитно-резонансный томограф. Угу. Ну, а почему компьютерную томографию не берете? Ну, то я просто вспомнил, КТ вот что... и МРТ тогда да, уже. Да, еще, да, совершенно верно. Да. Тогда уже. Тоже появилось это даже не в 80-х, а в 90-х годах. Да, уже позднее. Да, позднее. Это на основе как раз и, ну, опять же, лучевой диагностики идет послойные срезы человека. И смотрится, допустим, локализация опухоли, какая она идет, опухоль ограниченная, есть ли у нее капсула. То есть более подробно рассмотреть человека. Но это же вот достаточно можно ли... эффективно вообще? Ну, это эффективно, да, вопросов нету, это здорово, эффективно. Ну, опять же, вот в отличие, допустим, от той же самой лабораторной диагностики, пришли, сдали, посмотрели, интерпретируют. Пускай все-таки доктор. Что касается МРТ-диагностики, ну, тоже это замечательная вещь, хорошая вещь. Но на всякий случай сделать, ну, иногда, наверное, не нужно, потому что это все-таки есть лучевая нагрузка. Насколько она будет полезна, ну, пускай это уже решает все-таки пациент вместе с доктором. То есть здесь самому себе назначать МРТ, КТ-диагностику все-таки не нужно. Ну, вообще ничего не нужно самому себе назначать. Даже если это в коробочке продается, и вроде как пейте, пока если покраснело, то мне кажется, лучше все-таки к доктору сначала сходить. Нет, то, что касается принятия внутрь, то да. Лучше все-таки это принять внутрь. Это то, что дома готовится из нормальных продуктов. Да. А то, что в аптеке, все-таки надо спросить у доктора. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня разговоры о перспективных направлениях медицины с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, ну вот помимо названных таких направлений профилактической медицины, существуют вот еще такие информационные, что ли, направления, то есть вот информирование, рассказы, да, еще какие-то вещи. Да, тоже, ну, сейчас информация идет намного большим и плотным потоком. Если раньше человек мог что-то получить из книг, а для того, чтобы эту книгу взять, посмотреть, ну, нужно было ли ее купить, либо сходить в библиотеку, записаться в определенный зал, причем, что интересно, там второй зал или зал естественных наук, тоже ты мог приходить, уже имея там или по студенческому билету, то есть ты там студент вуза, или, значит, ты преподаешь, то есть пользуешься какими-то, ну, скажем, определенный доступ к информации, то есть это все-таки был определенный какой-то контроль. Да, то есть то, что специализированная для того, чтобы информация, воспринять то, информацию, должен все равно быть какой-то база определенная. Подготовка, да, подготовка. А сейчас вот этого контроля, ну, его меньше намного. То есть человек зашел в интернет, напечатал, головная боль. Вот что при этом может быть, да? Да, масса, может быть, вещей. Это может быть и при гипертонии, может быть, и при каких-то сосудистых моментах, может быть, и, к сожалению, при онкологии, может быть, и при эндокринных нарушениях. Может быть, и при, ну, в части эндокринные нарушения и щитовидка, и при сахарном диабете. Угу. Масса. Вот он из этого всего этого перечня, в этом перечне может утонуть. Но самое смешное... Выбирает то, что ему больше нравится. Или да? То, что лежит на поверхности. Угу. То, что вот, чаще всего головная боль бывает при... Угу. О, гипертонии. Наверное, вот надо мне съесть вот эту вот таблетку от высокого давления. Но она точно так же бывает и при гипотонии, при низком давлении. Прием таблетки, снижающих давление на уровне низкого давления, может привести к очень нехорошим моментам. Uh-huh. Ну, поэтому, конечно, вот такая... С одной стороны, да, информированность населения, оно и неплохая бы вроде как бы вещь. Ну, там, с точки зрения чего, например, нельзя по-настоящему. Ну, но, да, с другой стороны, на самолечение, да. Начали разговор с того, что главное не навреди. Uh-huh. Поэтому, насколько ты можешь принять взвешенное решение, насколько ты ответственный, в этом отношении. Вот настолько, наверное, ты можешь там пользоваться каким-то определенным информационным пакетом. Потому что ту же самую ну, биохимию крови там, или гормоны, там, расшифровать анализ, тоже нужна база, а не так, что вот сноска. А вот эта вот норма, ну, наверное, вот это вот у меня здорово. То есть это нельзя там по единичному выбранному признаку делать какие-то выводы. Ну, вот. Например, тоже же можно, вот железо низкое. Uh-huh. Наверное, я попью препараты железа. Но если у человека гемоглобин 180, у мужчины, и железо при этом 9,8, не надо ему принимать препараты железа. Хотя норма по железу будет от 10,5 до 31, да? Ну, то есть не нужно вот делать вещи, которые, вот, так скажем, вот выдрали из контекста один факт и по нему сделали какие-то выводы. Я почему про это говорю, что, к сожалению, есть пациенты, которые как раз вот обращаются. Вот, мы много говорим там о вреде, самолечении, еще о каких-то моментах. Но даже вот та информация, которая идет, и не дай бог там реклама по каким-то лекарственным препаратам, еще что-то. Ну, с моей точки зрения, это вот однозначно зло. Потому что все-таки должна быть адресная, да, адресная помощь. Да, адресная помощь. То есть надо, да, конечно, надо, если нужно, пускай человек это принимает. Поэтому вот направление информационное в медицине, перспективное, да, это хорошо. Хорошо, чтобы человек знал, ну, что такое хорошо. Ну, вот мы касались сейчас онкологии, да, про онкомаркеры. Диагностика того же самого онкологии молочной железы, это где-то около 80% это самодиагностика. Несмотря на все лабораторные там вещи, на ультразвуковые там моменты. Ну вот, женщины, как правило, ставят диагноз себе самостоятельно, находя какое-то уплотнение там. Ну какие-то... это какие-то такие объективные вещи, очевидно. Конечно. Поэтому вот в этом отношении, то есть какая-то настороженность должна быть. То есть информация должна поступать, безусловно должна поступать. Другое дело, что к информации все-таки надо относиться достаточно критично. Поэтому какие-то... Вот что-то появилось новое, и обязательно это мне надо над собой проэкспериментировать. Вот этого делать точно не нужно. Ну что же, да, это, в общем, действительно тоже часть в определенном смысле информационного поля, когда мы предупреждаем людей, чтобы они не делали каких-то ненужных вещей над собой. Просто элементы культуры. Да. Докторский час. Продолжаем наш разговор о перспективных направлениях в медицине с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Генчем Мальчевским. Юрий Генч, а давайте поговорим о таком вот очень интересном, собственно говоря, направлении. Я знаю, что вы, в общем, человек, который этим прямо сильно интересуется. Вот это вот прямо ваша такая... что ли, область ваших интересов. Я говорю о клеточных технологиях. Я понимаю, что тема обширная. Ну вот начнем, как говорится, вот с каких-то общих вещей, а потом, может, чуть поподробнее. Ну, тема клеточных технологий, наверное, уже это как притча во языцах, да? Все уже даже знают, что такое овечка Долли. Ну, слышали, да. Это первая овечка, которую клонировали. Которая, некоторые вещи, как бы, отличная технология. Может тогда как бы обойтись можно и без традиционных, так скажем, методов размножения. То есть клонировать людей, например. Ну, эти вещи мы все-таки должны сказать, в каком отношении, что есть те области, которые трогать просто не нужно. Вот просто не нужно. Поэтому человек уникальное существо со своим мировоззрением. Это целая вселенная. Каждый человек уникален. И поэтому вмешиваться в естественное течение можно ли, нужно ли? Ну, тоже мы говорим, да, вот экстракорпоральное оплодотворение. Ну, разве можно запретить человеку, который не может создать новую жизнь, воспользоваться услугами, ну, в данном случае, вот так уж будем говорить, специалистов и новыми медицинскими технологиями? Конечно, нужно. Конечно, можно. Есть государственная программа ЭКО. Надо это делать? Ну, да, надо. Появляется от этого человек замечательный, здоровый, хороший. Все. А клонирование человека на какие-то нужды для человека, то есть, допустим, а можно я выращу себе клон и из своих тканей для того, чтобы у меня появились возможности там, пересадки там, печени, почек и так далее. Это жестко, да. Ну, это вот, наверное, вот эта вещь, которая уже лежит за областью все-таки каких-то вот уже моральных, этических направлений. Здесь вот настолько тонкие вещи, которые все-таки надо решать и прибегать и к специалистам, в том числе и по религии. Мое такое глубокое в этом убеждение. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Докторский час. Продолжаем программу «Докторский час» с участием кандидата медицинских наук, врача-клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Юрий Евгеньевич, но тем не менее, развитие клеточных технологий, ведь оно может и в традиционной медицине, вот в каких-то вот рамках приемлемых помочь. Обязательно, обязательно. То, что касается, допустим, от человека к самому себе, безусловно, можно и нужно. Очень перспективное направление, с моей точки зрения, это вот стволовая клетка. Ну, опять же, стволовая клетка, да, то есть это или клетки-предшественники, или диплоидные клетки, ну, по-разному название. Но те клетки, которые, их особенно много у новорожденных, там, в пуповинной крови вот заготавливаются, вот тоже перспективное направление медицины, да, заготавливается пуповинная кровь младенца, и она хранится, там, определенный гемобанк, вот, и не дай бог, там какая-то ситуация, там онкогематология. Uh-huh. То есть есть стволовые клетки, из которых будут возрождаться ткань костного мозга, вот ростки крови, там красной, белой крови, то есть иммунная система. Это именно того же самого человека. Конечно, собственно. Конечно. Это же, разве это плохо? Это здорово, это очень здорово, действительно, это перспективно. К счастью, есть такая возможность сейчас практически у каждого новорожденного. То есть в роддомах спрашивают, то есть будете ли забирать пуповинную кровь. Вот это тоже 10 лет тому назад этого не было. Сейчас это появилось. Перспективное направление в медицине, да, безусловно, перспективное. Это же стволовая клетка, которая может быть введена этому человечку при каких-то нарушениях, при каких-то поломках. Но по стволовой клетке я знаю, что в пределах, так скажем, органа, ну, та же самая, при циррозе печени, в различной этиологии тоже есть перспективные направления, когда работают и на основе стволовой клетки выращивается ткань собственной печени. Ну, то есть, как работает стволовая клетка? Ну, сложно ответить, как она распознает пораженный орган, как туда проникает, как начинается система вот восстановления вот этих вот пораженных клеток самой стволовой клеткой. То есть, вот это, так скажем, новая область медицины. Достаточно интересно. Бывают ли осложнения? Ну, да. Потому что там пробовали у человека, опять же, в эксперименте там выращивать по сосуды сердца пораженные. Ну, были определенные осложнения. Вот, так скажем, сделали немножко шаг назад. Но, тем не менее, вот медицина в этом направлении работает. То есть мы говорим о перспективных направлениях, да? Да. Вот да. Это есть. Потому что, с моей точки зрения, тот орган, который хорошо кровоснабжается, в котором хорошая микроциркуляция, который полноценно работает, ну, с моей точки зрения, еще раз повторяю, он может жить достаточно длительное время, так скажем, неограниченное, там, 70, 80, 90 там, годам, намного больше. Ну, вот. И стволовые клетки в этом отношении, конечно, большое подспорье. Ергич, вот я тоже много слышал хорошего, положительных отзывов о технологии использования стволовых клеток, но там всегда возникал такой вопрос, откуда они вообще берутся? Где их брать-то вообще? Ну, ладно, вот вы там заготовили, если заранее там при рождении, но ведь это было когда, а люди живут сейчас. Мы же говорим даже вот, это было несколько лекций там назад, когда я говорил, что есть старая же пословица французская, если хочешь оставаться молодой и красивой, рожай после 40. Я говорил, что... Многие уверены совершенно по обратному. Вот честное слово, я слышу очень часто. Это ради Бога. Как можно. Ну, пускай посмотрят на опыт своих бабушек, прабабушек. Это, оказывается, вполне возможно. Так вот, та же самая стволовая клетка, она диффундирует. То есть переносится не только сосудистым путем, но и через ткани, в том числе через ткани сосудистой стенки. И поэтому стволовые клетки плода обнаруживаются у мамы. То есть, да, это доказанная вещь. Поэтому ребенок вот в этом отношении и дает. Обновляет маму, по сути. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому роды для женщины – это, так скажем, благо. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Но они хорошо выглядят. Я могу как внешний говорить. Я могу сказать, ну, что значит, это факт. То есть рожавшая женщина, все-таки она живет дольше, чем не рожавшая. Поэтому тут уж... Ну хорошо, женщинам с цифрами понятно, сложно. У них есть свой механизм. А для мужчин да как это? У любого человека, то есть депо стволовых клеток, ну это тот же самый костный мозг, то есть это грудина, там, крыло тазовой кости, это жировая ткань, и это кровь, то есть там тоже находятся стволовые клетки. Ну, вот. Там же, я понимаю, так весь вопрос их поиска, извлечения и использования, тут какая-то особая технология, так, она уже разработана нет, или еще нет, Юрий Ильич? Нет, это все идет в плане определенного... зачем ее брать, если она как бы на месте? Вот, если какой-то орган поражен, и донести туда стволовую клетку... Да. Транспортировать. Это уже другое дело. То есть надо не только ее забрать, но еще надо и ее подрастить на определенных средах. А потом уже есть определенные пути введения или доведения ее до уже до органа мишени тогда уже. А есть уже такие технологии или это все, так сказать, в процессе эксперимента? Ну, есть Институт клинической иммунологии, экспериментальной медицины, ИКИЭ, это как раз Новосибирск. Вот они уже работают по теме стволовой клетки с 70-х годов. Вот, так что у них это достаточно давно, да, это конец 70-х, начало 80-х годов. В общем-то, это лаборатории по стволовой клетке есть. Ну, у них, так скажем, достаточно ограниченная база клиническая, то есть по коечному фонду и так далее. Вот тут как раз в плане научного эксперимента. Юргенич, ну, если это перспективное направление, то вот она на сегодняшний день пока, мне кажется, еще не стала широко применимым. То почему тогда это? Как раз по той самой причине, о чем я говорил. То есть прежде чем говорить о том, что ой, как здорово, ой, что-то мы можем сделать, есть, ну, так скажем, те же самые лекарственные препараты. Если они не прошли какого-то клинического исследования, они не идут в продажу, там, в широкое потребление. То же самое касается и вот этих вот новых технологий. Поэтому здорово было бы взять стволовую клетку, вырастить там зуб у человека. Да уж, конечно. Там посадить на челюсть, и вот через какое-то время вырастает вот этот зачаток. Ну, такое вот пока совсем невозможно. Пока нет, да. То есть это можно... Есть эксперименты там на мышках, там еще какие-то моменты. Но на людях все-таки... Эксперименты в этом отношении достаточно... Ну, опять же, они идут. Они идут. То есть я знаю хороший результат, но, вот, опять же, по циррозам печени вот, в Институте клинической иммунологии. То, что я сам видел, ну, это было, конечно, вот, приятно. Вот. Ну, приятно в том отношении, что человек с неблагоприятным прогнозом уходил и с абсолютно хорошими цифрами тех же самых АСТ, АЛТ, ну, то есть с нормальной, с хорошей собственной печенью, выращенной из собственных клеток. Ну, это, конечно, вот, звучит фантастически. Ну, сейчас вот эти вот стволовые клетки, ну, опять же, еще раз говорю, с моей точки зрения, это должно использоваться только собственный материал. Ни в коем случае не чужой. Вот. В косметологии очень часто используется, да, вот, ну, как бы, раз вот какие-то там, ну, те же самые для эластичности кожи, там, бывает, там, вот, мази делают, но, опять же, это уже так скажем, все-таки около медицинские моменты. Давайте их вот трогать не будем. Поэтому перспективное направление по стволовой клетке есть? Да, это есть в плане лечения. Конечно, безусловно, есть. А что касается клетки и мелких сосудов, да? Да. Вот это вот, ну, здорово, вот это выращивание мелких сосудов, а все кровообращение идет как раз, не кровообращение, скажем, тканевое дыхание, на уровне самых мелких сосудов, это капилляры, прекапилляры, там, артериолы, венулы. Вот, вот тут, да, тут работа стволовой клетки может быть весьма замечательна. А новые технологии, которые уже сейчас применяются, которых раньше не было, ну, стентирование коронарных сосудов. Uh-huh. Почему про это не поговорить? Uh-huh. Ну, замечательные. У нас есть опыт там краевой больницы. Стали работать это 2000-е годы, даже начало 2000-х годов. С хорошими результатами. А раньше работали, ну, и сейчас продолжается, то есть есть аортокоронарное шунтирование, стентирование, коронарография сердца, вот, ну, тоже про диагностику, да, введение контраста. И... Ну, я там слышал, есть и всякие отзывы, но я, собственно, на бытовом уровне, конечно, то есть не каждый человек воспринимает контрастное вещество. Ну, например. Это понятно, мы говорили, что диагностика диагностики рознь, когда надо диагностировать, когда назначено это доктором, ну, что уж тут сопротивляться, тогда надо. А сделать на всякий случай самому себе коронарографию, ну, не знаю, насколько это здорово. То есть вот... Понятно. Если показано это делать, да, раньше, опять же, это было невозможно получить эту информацию. Сейчас в этом отношении, конечно, лучше, однозначно. То есть, во всяком случае, такая информация, такая технология доступна. Юргенич, ну, вот так, если уже немножко подходить к концу нашей программы, как вы считаете, если, скажем, вот медицина... исследования человеческого здоровья, там, ну и технологии, конечно, вот они будут развиваться достаточно динамично. Но мы уже люди с вами пожившие примерно, можем себе представлять, как что происходит. Ведь это же может повлиять на продолжительность жизни человека? Ну, безусловно. То есть вот сколько человек вообще, ну не фантазируя, конечно, там, не вспоминая пророков там, древнеизраильских, но вот вообще вот нормальный человек, вот сколько, по идее, вот его... какие-то пределы, там, от 80, от 90, 100. Ну, давайте оперировать. Ну, мы о будущем говорим. Если оперировать цифрами, да. То ведь 40-е годы, это, в принципе, тоже было не так давно. Великая Отечественная война, да? А пенициллин когда был изобретен? Где-то накануне, по-моему, как раз. Совершенно верно. Поэтому многие инфекционные заболевания, вот эра антибиотиков, эра до антибиотиков, когда основная смертность была инфекционные заболевания, эра после антибиотиков. Поэтому вот вам, пожалуйста, то есть вы говорите, да, вы говорите, есть ли там лекарства от смерти? Есть пенициллин? Ведь раньше еще старые фильмы, посмотрите, сидит доктор и ждет у постели больного, когда наступит кризис. Останется человек жить или не останется? Пневмония. Для нас сейчас вроде как банальная пневмония. Человек насколько хорошо и быстро привыкает к хорошему. Да. А без антибиотиков пневмония, смертельное заболевание. Да. То ли выживет, то ли не выживет. Ребеночек, он простыл, не дай бог, там заболел пневмонией. И ждешь. Организм справится или легкие... растворяться в этом гное. Вот это не жутко? Вот не дай бог, вот просто представить, вот просто вот не дай бог, действительно, вот этого бы не было. Сейчас мы говорим о том, что возможно, что будет. Да, если решим вопрос о тканевом дыхании, то я думаю, что срок в жизни человека он может увеличиться даже там не на сколько-то лет, а, возможно, и кратно. Вы говорите очень заманчивые вещи, Ильич. Ну, так а что ж в этом? То есть старое выражение, тоже медицинское, что возраст – ничто, функция – все. Ну, я в силу, так скажем, просто своего, ну, опыта, я могу сказать, что, к сожалению, очень часто мне приходилось видеть 30-летних, которые завидуют 60-летним в плане здоровья, в плане жизни. У 30-летних, которые уже к этому возрасту получили инфаркты, инсульты, тромбозы с ампутацией конечностей. Поэтому говорит он, Юрий Евгеньевич, а вот как там вот в плане там возможностей медицины? Давайте использовать уже то, что есть. Ту же самую лабораторную диагностику. Что, сложно посмотреть на свой уровень того же самого сахара, холестерина? Даже не сложно. Гемостаз, текучесть крови. Конкретно у меня она текучая или нет? Конкретно у меня органы системы получают в достаточном количестве кислород или нет? Если они его не получают, они будут функционировать нормально или нет? Ну, наверное, нет. Поэтому если ткани находятся в гипоксии, системной гипоксии, будут ли они стареть быстрее? Ну, как вы считаете, если взять известные вещи? Накладывает человек при кровотечении жгут на руку. И он должен его периодически расслаблять, чтобы микроциркуляция была. Потому что если этого не будет, вот почему-то вот рука как бы это закончит свою жизнь. Ну, понятно. Там рут ткани. И мы сейчас говорим о том, что ну, да, вот профилактическая медицина там здорово, здорово. А что профилактическая медицина в информационных технологиях не сказала, что вот есть избыточная масса тела, и это однозначно вред. Что каждый может ее посчитать. Есть индекс Кетли или индекс массы тела. Считается элементарно. Это вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Ну, то есть, грубо говоря, да, если человек рос 2 метра, то у него рост в квадрате будет 4. Если его собственный вес, допустим, 100 килограмм, то 100 делим на 4 будет 25. Это нормальный индекс Кетли. Больше 30 по некоторым авторам или больше 28 – это избыточная масса тела. То есть для этого двухметрового, соответственно, если вес будет, получается, сколько? 120 делим на 4 будет 30. Да, будет 30. Ну вот 120 уже для него много. Математика. То есть, Юрий Ильич, я вас правильно если понял, то даже, может быть, не стоит заглядывать в будущее, а нужно посмотреть на то, что есть сейчас. Конечно. И уже можно улучшить и качество жизни. Хотя бы дожить до светлого будущего. Там, где появятся клеточные технологии, и можно будет на основе своих собственных стволовых клеток получить развитую сеть капилляров и, соответственно, и кровоснабжение внутренних органов. Да. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. Это была программа «Докторский час» о перспективных направлениях медицины с участием кандидата медицинских наук, врача-клинического трансфузиолога Юрия Евгеньевича Мальчевского. Спасибо еще раз, Юрий Евгеньевич. До свидания. Всего доброго. «Докторский час».